Глава 24. Неплохо, конечно, но лучше пусть в конце будет кадр, как я взрываю холм, в котором прятался генерал. Точнее, повелитель зомби. «Босс, предводитель зомби», — подсказал Соломон. «Пусть будут генералами, мы уже все привыкли их так называть», — с невозмутимым лицом сказал босс и продолжил. «Нужно больше кадров с орками. Тот момент, когда они с тяжелой пехотой спустились со стены, был весьма крут. Почему его не показали? Для приличия хоть раз Готье покажите. Неплохой же получился огнемет». После непродолжительного обсуждения были записаны мысли и идеи касательно фильма, после чего всех отпустили. Всех, кроме Соломона. Ему нужно было отчитаться. Изучение отчетов длилось около получаса. Каждая новая страница либо радовала, либо ввергала в депрессию. Много стрелкового оружия было выведено из строя. К огромному сожалению, почти все натовского образца. Оружие геранцев осталось в довольно приличном состоянии. Только вот оно имело весьма низкую бойную силу и годилось разве что против обычных мертвяков. Им пользовались лишь из-за обилия боеприпасов. Из 12 ручных пулеметов 9 потеряли работоспособность, а вот все 5 крупнокалиберных остались в ходу. 10-я часть тактических бронежилетов была повреждена, но не критично. Запасы взрывчатых веществ Герана полностью опустошены, системное снаряжение изношено на 90 и более процентов. Ранено 178 бойцов. 23 сына Солнца погибли в последней стадии обороны стены, когда мутанты проломили стену. Но хороших новостей было больше. Все маги и более 90% лучников достигли 10 уровня. Если подробнее, то средний уровень будет таким. Маги 10,8, лучники 9,9, тяжелая пехота 9,1, пехота, стрелки 7,2, орки 9,3. В дополнительных материалах есть таблицы, как считается опыт солдат. Конечно, выше всего уровня у пары магов – огонь плюс воздух. На данный момент это самая сильная комбинация. Самый большой уровень, как обычно, у пироманьяка. Он уже был на полпути к 14-му. За ним шел его напарник, маг воздуха Джо. Далее Гай, после него Сергей. Соломон с трудом, но достиг 12-го уровня. Готье также был 12-го, но уже преодолел треть пути к следующему. Ли достиг 11-го. Мог бы и 12-й получить, но с оружием 2-го уровня не навоюешься, а давать ему сразу 20 единиц 3-го никто не собирался. Также в отчете босс подметил знакомое имя Гобби. С большим усилием, но он вспомнил его. Это двухметровый, тощий уроженец Северной Африки, который обладал навыком метания, потому когда он бросал гранаты или адскую смесь Луи, то получал опыт за убийство врагов. Сергей уже давно собирался по возможности закупиться навыками метания, но теперь он полностью убедился в необходимости такого шага. К тому же Соломон не постеснялся сделать приписку с особенностями метателя 10 уровня. Если вкратце, то это сила, дальность и меткость броска. На 2-м уровне появилась возможность усиливать свойства снарядов. Гранаты мощнее взрываются, смеси Луи дольше горят. На 10-м метатель может сам создавать себе снаряды и усиливать их эффекты. Грубо говоря, если у Гобби будет бензин и бутылка, то он щелчком пальцев создаст коктейль Молотова. Если не будет бутылки, то придется заплатить манной. Если не будет и бензина, то придется заплатить еще больше манной. По идее, Гобби может воссоздать и гранаты, но это еще не проверялось. Далее самое интересное. С поля боя было собрано 503 270 монет и 361 029 тел зомби, в основном запчастями, потому считали по головам. Огромное количество тел было сожжено огнем и лавой, но и этого хватит, чтобы создать огромную территорию. Полный подсчет наград был завершен лишь недавно, и цифры не могли не радовать. 10 011 белых, 547 зеленых, 1647 синих, 241 фиолетовых. Рекордное количество наград. Ну, конечно, часть из этих наград были позаимствованы во время рейда в город, но и 10% от наград двух других боевых участков. Почти все они были шоколадными яйцами. 200 белых и 11 зеленых геранских, 500 белых, 27 зеленых и 82 синих награды орков. Далее обсудили новую военную базу и полученную технику. Среди бойцов Юбера есть парочка, что летали на натовских вертолетах, а вот управлять бомбардировщиком, к сожалению, никто не мог. Точнее, летчиков не было от слова совсем. Артиллеристов также не имелось, но в отличие от полета на самолете, этому делу обучиться намного легче и, главное, без риска погубить себя и технику. Всем артиллеристам, конечно же, выделят навыки, улучшающие зрение, желательно довести их хотя бы до второго уровня. Соломон, вот у нас есть книги навыков стрелок. Как думаешь, гаубица считается огнестрельным оружием? Спросил Сергей с задумчивым выражением лица. Нет-ка... По идее, не является, но принцип работы... После непродолжительного мозгового штурма было решено не пудрить себе мозги и попросту проверить. Стрелять из орудия Сергей, конечно же, не собирался. Чтобы проверить, работает ли навык, достаточно было коснуться орудия и... Оно действительно работало. Ха-ха, представь себе зачарованный артиллерийский снаряд. Босс, это и гениально, и ужасающе одновременно. Так, выбери для этого дела лишь лучших и самых верных. Заранее подготовь навыки и снаряжение. Понял, но нам нужен будет полигон для тренировки, желательно удаленный и большой, а также... Вскоре к обсуждению подключился Юбер. Далее пожаловало еще несколько военных специалистов, включая спецназ Герана. Любители больших стволов разошлись лишь вечером, потому как пора было ужинать, а голод не тетка. За столом, как обычно, было шумно. У девушек появилась новая тема для разговоров, а именно дети солнца, точнее их девушки. «Правду говорю, они ходят полуголые, а их грудь порой достигает пупка», выступала с речью Энн, а девушки ее внимательно слушали, иногда хихикая и комментируя. «И они не носят белье. Я видела девушку, которая наклонилась, чтобы подобрать, а ее кожа была... «Была почти прозрачна. Теперь мне это будет сниться в кошмарах. А их парни, у них у всех крошечные, вы представляете, вот такие. Он у них даже не свисает, просто торчит». «Понятно, понятно. Вот чем ты весь день занималась», – заговорил босс, что тихо подошел сзади. «Босс, фух, не пугайте так, и я помогала Алисе». «Тогда не будем больше травмировать твою психику. С завтрашнего утра у тебя крайне важное задание. Тебе нужно открывать награды, что мы получили с прошлого сражения». С дьявольской улыбкой произнес босс, наблюдая за тем, как бледнеет лицо девушки. Она уже знала, что в этот раз добычи больше, чем когда бы то ни было. «Но, босс, помощника, пожалуйста!» Взмолилась девушка, сложив ладони перед собой. «Нет уж, у тебя хорошая удача, так что отрабатывай свой хлеб и кров». «Босс, пощады!» Вновь взмолилась девушка, глаза заблестели от появившихся слез. В прошлый раз она чуть не сошла с ума. Замкнутое пространство плюс огромная ответственность. «Что ж, с 9 до 6 вечера с перерывом на обед. Ночевать можешь в своей комнате, но... Если узнаю, что халтуришь, запру в комнате сокровищ». Все так же, дьявольски улыбаясь, произнес мужчина. «Я... спасибо и за это». Расстроенная Энн села на свое место и без особого аппетита принялась доедать суп. «Рейн, мне сказали, ты прошла инициализацию и получила магию тьмы. Что может эта магия?» Посмотрев на длинноногую темноволосую красавицу, что уже вся извелась в ожидании вопроса, спросил босс. «Да, босс, я еще не до конца разобралась, но сейчас могу вот так». С указательного пальца Рейн слетел маленький черный шарик, что попал в стакан с соком. Его накрыло черным куполом, а когда тот исчез, люди увидели, что вся жидкость превратилась в лед. «Я могу поглощать свет и тепло, создавая абсолютный ноль на небольшом участке пространства». «Вполне хорошо. Твоя магия очень пригодилась бы в сражениях. Не хочешь попробовать?» «Я попробую». «Ради тебя», — ответила девушка, но вторую часть она сказала про себя. «Замечательно. Тогда завтра прокачаем тебя до 5-го уровня и посмотрим, что еще может твоя уникальная и неповторимая магия». Довольно улыбаясь, заявил босс. «Все же гораздо лучше, если будет человек, который развивает эту магию, нежели она будет пылиться в списке его навыков и никак не будет использоваться». «Неповторимая», – пробормотала про себя девушка и раскраснелась. На ближайшие полчаса она была потеряна для коллектива, ибо погрузилась в свои фантазии. «Силуи, как успехи?» «Все еще чиним», – уставшим голосом ответила девушка, не отрываясь от еды. «Понятно. Луи, а у тебя как?» «Была бы у меня мастерская, как у оружейников. Эх, медленно, все очень медленно», — расстроенно ответил старый механик. «Ну, скоро мы доберемся до пространственного порта, или как он там называется. Может, там найдутся навыки или рабы с навыками, что помогут тебе», — сказал босс, доедая здоровый кусок мяса, маринованного в особом соусе. «Босс, рабство — это ужасно», — возразила одинокая Зоя. Ее пантера, как обычно, была рядом с большегрудой Меланьей. Темнокожая девушка уже давно смирилась с этим. «И что?» – посмотрев ей в глаза, спросил мужчина и отложил мясо. «Но...» «Что «но»? Предлагаешь вместо рабства просто убивать?» «Почему?» «Почему убивать? Ну вот смотри, напали, скажем, орки на нас. И если бы мы их не победили, они бы часть из нас поработили, остальную убили. Или что, ты предлагаешь отпускать проигравших? А ты думаешь, они выживут? У них отберут всю еду, все оружие. Без лорда они не смогут управлять ковчегом, а потом придут зомби и всех убьют». «Я... простите». Зоя опустила голову, а из глаз потекли слезы. «Ты еще слишком молода и неопытна. Нынешний мир довольно жесток. Так, ладно, дайте мне доесть мое мясо, оно уже остыло, пока я с вами лясы точил». «Босс, я голодная. В этом теле я не могу есть картошку». Неожиданно раздался голос Сири. «Говорит по-русски». «Ты одета?» – подумал, как обычно, вслух мужчина. Русскоговорящая часть девушек мгновенно навострила ушки. «Да». «Хорошо, но веди себя прилично». «Угу». «Ох, не верю я тебе». Пробормотал мужчина и взмахнул рукой. Сразу же около стола появилась невысокая худенькая девушка. Она оценивающе осмотрела всех присутствующих, но вскоре остановила взгляд на Алис. «Знакомьтесь, королева жуков Сири, в человеческом обличье. Временно в человеческом. Я вам рассказывал про нее». «Сири, ты такая миленькая. Босс описывал тебя как жука размером с грузовик. Ох, и какие у тебя миленькие усики, как у муравья!» Эн мигом оказалась рядом с девушкой и осмотрела ее со всех сторон. Сири была одета в красную юбку до колен и белую блузку с коротким рукавом. Чтобы казаться выше, она надела обувь с высоким каблуком, но пока научилась носить такие, испортила 3 пары обуви. «Спасибо. Я не могу выбрать себе внешность, но могу изменить ДНК, и моя внешность изменится на определенный вид». Смущенно ответила девушка, но глазами продолжала сканировать присутствующих красавиц. И чем больше она в них всматривалась, тем сильнее в ней просыпалась зависть. Одно радовало. Босс ими совсем не интересовался. «А какая твоя оригинальная внешность?» – спросила Аннет. «Я не помню и не могу вернуть ее. Простите». «Сири, а ты случайно не беременна?» Вдруг спросила Марта, что весь разговор молчала. «Да», – довольно ответила девушка, погладив небольшой животик. «Мы с боссом ждем тройню». В это мгновение все замерли. Рейн начала бледнеть, а Алис подавилась. Слишком шокирующая была новость. «Балда!» Рявкнул Сергей и дал девушке подзатыльник. «Думай, что говоришь». «Простите». Опустив голову, сказала девушка и села за стол. «Сири может создавать жуков для разных целей. Чтобы они могли работать в поле, им нужен высокий интеллект. А с ее текущим запасом генов этого не добиться. Потому пришлось взять человеческие», сказал мужчина и принялся доедать остывшее мясо. «Гены? А это случайно не сперма?» усмехнувшись, спросила Наташа. «Она Фама, и подмечу, что от этого зависит, кого Фуки будут считать своим повелителем», ответил босс с полным ртом. «Понятно, и это получается, что у вас будут тысячи детей?» Хитро улыбаясь, спросила мелкая зараза, которую Сергей захотел придушить. «Можно и так сказать. Кстати, Соломон, вы уже составили план новой военной базы?» «Нет еще, как раз после ужина займемся». Поймав взгляд босса, он незаметно подмигнул и повернулся к Наташе. «Дело очень важное, желательно успеть до завтра. У нас почти 9000 новобранцев, их нужно начать тренировать. Да и разместить где-то, а еще у нас появилась авиация и нужно...» С каждым словом, вылетающим из уст Соломона, Наташа все сильнее и сильнее бледнела. О сне она может лишь мечтать, но обиднее то, что сама ведь заслужила наказание. Сири с огромным аппетитом ела и неустанно нахваливала готовку Жизель, при этом внимательно анализировала собравшихся за столом. Она сразу приметила, что очаровательная шатенка и парень рядом с ней являются парой. Рыжеволосая девушка также в отношениях, ибо от нее шел едва ощутимый запах секса. Нюх Сири не такое мог учуять, а антенки, усики, способны были улавливать эмоции, ну и еще много чего. От беловолосой девушки также шел этот запах, но очень слабый. Интим был, но минимум неделю назад. Второй молодой парень был холост, в этом Сири не сомневалась. Остальные, кроме Алис, также оказались одиноки. Ну, разве что невысокий крепкий старичок. От него прямо разило сексом, что малость удивило девушку. Соломона с Жизель она не считала, ибо они женатые. Она также приметила враждебность во взгляде Рейн и легко догадалась, что та без ума от босса. От Алис также шло недовольство, но едва различимое. Если Алис было не назвать выдающейся красавицей, то Рейн выглядела невероятно. По мнению Сири, девушка просто еще не решилась на активные действия, потому ей пришлось пересмотреть степень угрозы и поставить Рейн на первое место. Она ведь и правда не могла влиять на свое тело, а до Рейн ей как до луны. «Босс, пока я в этом теле, мне неудобно будет каждый раз идти пешком, чтобы покушать. Можно я у вас поживу?» С глазами кота из Шрека спросила Сири. Рейн даже выронила ложку от такой наглости. «Нет, Алис, выделишь ей квартиру где-нибудь поближе. Можно и подальше». Не отрываясь от еды, заявил жестокий мужчина. «Босс, это жестоко. Пусть поживет со мной. В тесноте да не в обиде. К тому же она такая худенькая, места много не займет». Заявила Меланья, что, как и все, слышала про нелегкую долю Сири, потому очень симпатизировала ей. «Как хотите». Отмахнулся мужчина и продолжил ужин. Сегодня он в очередной раз убедился в справедливости слов босса. От женщин одни беды. Сразу после ужина Сергей направился к ноутбуку. Он уже 2 дня не трогал торговые автоматы, да и сообщения накопились. Тема. Отчет о получении. Вы привели в убежище 9705 выживших, согласившихся с вашими условиями. Убежище получает 97050 опыта. Тема. Новый вид. Поздравляем! Ваши насекомые семейства десятилапый лесной паук успешно дали потомство. В магазине появились новые виды товара – шелковистый паук. В награду за выведение нового вида убежище получает 1000 опыта. Вы можете изменить название нового вида, текущее установлено на шелковистый паук. Тема. Новый вид. Поздравляем! Ваши насекомые семейства лесная краснобрюхая сороконожка успешно дали потомство. В магазине появились новые виды товара – красный жук. В награду за выведение нового вида убежище получает 1000 опыта. Вы можете изменить название нового вида. Текущее установлено на красный жук. Если с первым понятно, то второй – вроде какие-то насекомые – то есть сороконожки. Жуть-то какая. Тема. Отчет о получении. Убежище получило новые образцы военной техники. В награду убежище получает 3100 опыта. Тема. Новый уровень. Поздравляем. Ваше убежище получило 16 уровень. Подарков не будет? Жадина. Ладно, что по деньгам? Ваши торговые автоматы. Торговый автомат 2. Баланс 728 900. Торговый автомат 3. Баланс 76 000. Торговый автомат 4. Баланс 1 968 012. Торговый автомат 5. Баланс 0. Ого, неплохо. Так, а почему такая цифра у четвертого? Они же всегда по миллиону в день тратили. Понятно. Почти на 32 тысячи было закуплено патронов и электроники. Неплохо. Так, на балансе сейчас... 5,5 миллиона. Очень даже хорошо. Правда, половина уйдет на Детей Солнца, а вторая на военную базу и боеприпасы. Жизнь – боль. Хотя еще и для покупки рабов нужны деньги. Эх. Расстроенный мужчина ушел к озеру немного порыбачить и отдохнуть. Последние 2 дня были очень загружены. Впрочем, они стали такими уже очень давно. Сергей уже давно мечтал о парочке спокойных дней. «Сука, я забыл про лабораторию!» «О, рыбка!» – прошипел мужчина, резко вскочив с места, однако он так удачно дернул удочку, что подцепил проплывающую мимо рыбину, довольно крупную. Пришлось постараться, чтобы аккуратно вытащить ее. Переместившись на крышу цитадели, мужчина подошел к огромной серебристой конструкции. На рабочем терминале горела надпись «Анализ завершен». Нажав на нее, на экране появилось уведомление. Анализ объекта Апулин Z10 завершен. Предмет добавлен в магазин. Цена 10 монет. Так дешево. Чтобы еще изучить. Патроны. А потом винтовки. Оно может изучить вертолет, ракету? На анализ объекта патрон калибра 5,56 понадобится примерно 4 часа. Отлично. Правда, если они будут стоить по монете за патрон... «То нахрен такие патроны?» – подумал мужчина и прогулялся по крышам. Раньше он не замечал, но вид открывался великолепный. Жилой сектор и общественная зона были хорошо освещены. Там бурлила жизнь, особенно в общественной зоне. Детей Солнца впустили в город, но лишь небольшой партией, ибо их слишком много, и то под присмотром, а то конфликт культур уже не раз приводил к дракам между землянами и геранцами. Смотря на свое творение, мужчина почему-то почувствовал, что ему стало одиноко, но не начал копаться в себе и выяснять причину. Самоедство он не практиковал. Но почему-то вспомнил про Алис. Девушка гуляла с сыном по берегу озера. Кир ел сладкую вату, а Алис таку или что-то похожее. Взмах руки, и оба оказались в неизвестном им месте. «Это я, не пугайтесь». Раздался голос Сергея, девушка обернулась и ярко улыбнулась. «Босс, а где мы?» – заозиравшись, спросила девушка. «Это крыша цитадели, хотел показать вам ночное убежище», – ответил мужчина, указывая на город снизу. «Красота! И все это за каких-то 2 неполных месяца!» – ахнула девушка. «Надеюсь, мы сможем защитить это место». «Не каркай, женщина. После таких слов постоянно что-то да происходит», — сказал мужчина и бегом направился к маяку. К счастью, в пространстве все было тихо и спокойно. Благодаря пространственному чутью Сири стало проще находить осколки и ковчеги. Все же черное на белом — это черное на белом. «Вроде все чисто», — сказал мужчина. Алис же сдержанно посмеялась. «Хочешь выпить?» «Если только немного», – кивнула девушка, при этом не отводя взгляда от сына. Хоть вниз было не упасть из-за грамотного перильного ограждения, но она все равно переживала. Дети всегда найдут способ подвергнуть себя опасности, особенно мальчики. «А мне многое нельзя», – ответил мужчина, и появился стол со стульями. «Говорят по-французски». «Пир, хочешь сок?» «Да, дядя босс». Отвлекшись от просмотра завораживающего вида, ответил мальчик. «Какой?» «Яблочный, хотя виноградный». «Ха-ха, хорошо, пусть будет и то, и то». На столе появилась глиняная бутыль вина и два кувшина сока. Пройдясь взглядом по кухням столовых и прилавкам общественной зоны, Сергей не постеснялся взять немного вкусняшек.